Пришлось рассказать поподробнее, как оно предположительно будет происходить. Света, конечно, совсем не Гермиона, но если девочка считает, что мальчики не понимают, что творят, она может сделать глупость. Пока рассказывал, понял, что придется обойтись без меча Гриффиндора. Стоило произнести вслух, что я собираюсь с ним делать, как пришло знание, это меч последнего боя. Он не создан, чтобы устраивать засады. Прийти на помощь, когда помощи ждать неоткуда, да, когда врагов больше и они сильнее, да, нанести один спланированный удар, в приготовленной заранее ловушке, нет. Что ж, спасибо и на том, я и так в неоплатном долгу, а из засады найдется чем ударить. Тем более, Сириус захочет сам прибить Ридла, и если он выиграет у меня соревнование по метанию ножей, придется уступить ему это дело. А он с мечом Гриффиндора в сознании масс не ассоциируется. Второе препятствие к выполнению столь замечательного плана оказалось посерьезнее первого. «Хороший план», — хмыкнул Сириус. «Только не сунется Волан-де-Мар в потайной ход, там на него ловушки стоят не хуже, чем в министерстве. Там же завал и вроде бы давно», — раздраженно напомнил я. «Так ловушка не в дверях и коридорах стоит, ловушка к защите подвешена», — примиряюще пояснил профессор Блэк. «А защита сферична». Вспомнил я схемы, которые мне крестный показывал, когда мы дом строили. Успокаиваться мне не хотелось, ведь только что решение всех проблем, казалось, было найдено. И я продолжил ворчать. Почему тогда на тебя ловушки не поставили? И на меня ставили, точнее, мою персону добавляли в уже имеющуюся ловушку. В одном месте или даже рядом их и две ставить нельзя. В конце года вернули к исходному состоянию. Чем больше у ловушки целей, тем хуже она работает. И нет, я не поэтому спокойно прошел, просто я шел в виде бродяги. А это совсем другие параметры. Для карты, значит, не другие, а для ловушки другие. Я в последний момент поймал упавшую челюсть. Вот такая уникальная карта у нас получилась, подмигнул мне крестный. Знаешь, а ведь я, пожалуй, был неправ. Мне неожиданно пришла в голову мысль, которая на самом деле должна была прийти намного раньше, но мы так старательно убеждали себя и друг друга, что Ридл шуметь и светиться не будет, ну и убедили. «В чем не прав?» – спросила Света, так как смотрел я на нее, и она логично предположила, что речь идет о ней. Я подумал, что Малфой с пророчеством своему лорду ничем помочь не сможет, а ведь ему было б несложно взять заложника, даже проще, чем взрослым упсом. Мы ходим по одним коридорам. Нельзя быть настороже постоянно. Вон, на втором курсе Ридл захватил сестру Рона и даже не сомневался, что я за ней приду. Я тогда, в визжащей хижине, тоже не сомневался, что ты придешь за другом, мрачно заметил Сириус. Но похищение ученика будет концом затишья. Не обязательно, тряхнула медовыми кудряшками Света. Нас же в прошлом году похищали, и ничего. И я всегда наготове, когда рядом слизеринцы или чистокровные с других факультетов. Для некоторых из них сделать гадость клановой святое дело и без ты знаешь кого. Даже если Ридл себя раскроет этим похищением, отмахнулся я от успокоительной мантры, он может обменять затишье на пророчество. И сторожиться чистокровных со слизеринцами мало, у нас в прошлом году преподавателя за те полгода упс изображал. Стоп, без паники, встряхнулся Сириус. Пока Волан-де-Мар не в курсе, что пророчество можете взять только вы с ним, дергаться в эту сторону он не будет, и у нас есть время подумать. Думали мы долго, целый вечер, сначала втроем, потом позвали Рона с Гермионой, а потом и маму при помощи Добби. Рема дома не оказалось. «Давайте пройдемся по возможному варианту событий», — предложила Гермиона. «Допустим, меня вырубили в женском туалете. Да или после того, как ты свои дела сделала», — деловито уточнил Рон. Три девушки на него посмотрели возмущенно укоризненным взглядом. У мамы вышло лучше всего. Рон резко вспомнил, что она не подруга-старшекурсница, и покраснел. «Вот поэтому мы до сих пор не можем решить, что делать с вероятной угрозой», — не смогла обойтись без небольшой нотации Гермиона. «Туалет ты выбрала, потому что там картин нет», — уточнил Сириус, меняя тему. «Ну да», — вернулась к делу Гермиона. «В темные безлюдные коридоры я не хожу. Классы, большой зал, библиотека. Все дороги идут по основным коридорам с большим количеством портретов. На утренние тренировки мы ходим впятером. Света, не выходи из гостиной, пока мы не постучим», — встрял я, увидев тонкое место. Света кивнула. «Хорошо, не буду. Но если не считать, что я иногда жду вас на тренировку в большом зале, остальное время у меня, как и у Гермионы, проходит у всех на виду. В темные, малопосещаемые коридоры мы с тобой ходим вместе и под мантией-невидимкой. Остается туалет. Туалеты тоже совсем уж без наблюдения не обходятся», — успокоил нас Сириус. «Привидения приглядывают и за этими местами. Обнаружив аморальные или боевые действия, они сообщат о ЧП ближайшему профессору. Разве что тайная комната не охвачена вниманием призраков. Но наблюдение непостоянное, это именно патрулирование. Быстрое, хорошо спланированное похищение может получиться. И мы рассматриваем ситуацию как раз с таким похищением. А когда мы оборотное в туалете варили, почему никто не донес?» Снова перебил Гермиону Рон. «А варка зелий, это боевое или аморальное действие?» — рявкнула Гермиона, которой никак не давали успешно похититься. «Мне же интересно», — не внял Рон. Глядел он при этом вопросительно на профессора Блэка. Сириус бросил на Гермиону извиняющийся взгляд и ответил таки Рону. «Варка зелий, поиски потайных ходов и прочие эксперименты по углам не то чтобы разрешены, но если не наглеть, преподаватели сделают вид, что ничего не происходит. У привидений вообще нет установки сообщать о подобном. Некоторые зелья поопаснее бестолковых детских драк будут». Не смогла смолчать мама. Ее мнение о безопасности Хогвартса и работе преподавателей нам с Сириусом давно известно. Он только пожал плечами, хотя на самом деле во многом согласен с действующей системой. Не во всем, но во многом. «В общем, Гермиону похитили», — вернул я народ к основной теме. «Да», — рыкнула как бы похищенная Гермиона. «Выносить меня будут либо через потайные ходы, либо через запретный лес до конца антиоперационного купола, потом попытаются трансгрессировать, если это будет УПС под обороткой, или воспользуются подключом, тоже неудачно. Что дальше?» «Дальше похититель, в меру своих возможностей, будет выяснять причину неудачи или сбежит», — предположил я. «Ведь внезапные помехи для перемещения должны случаться перед захватом. Трансгрессировать парно, само по себе сложно, а если пара без сознания, практически невозможно», — сказал Сириус. «Так что это будет портключ. И не обнаружив группу захвата, похититель пойдет искать ближайший доступный камин, решив, что портключ неисправен». «Хорошо бы так», — поежилась Света. «Не хотелось бы оказаться посреди запретного леса без сознания, если похититель просто сбежит. Значит, личный антипортальный щит, срабатывая, должен посылать сигнал на остальные», — щелкнул я пальцами. «Протеевы чары», — воскликнула Гермиона. «Модифицированные», — кивнул я, доставая зеркало, что распечатать схему лощи. «И пусть у меня кто-нибудь спросит, почему это артефакт называется лощи, а не как у магов принято». «Значит так», — мама и Сириус одновременно склонились над распечаткой. «Во-первых, артефакт должен при срабатывании нагреваться, не до ожога, но сильно, начало очерчивать фронт работы мама. Во-вторых, остальные щиты должны не только нагреваться вместе со сработавшим, но и как-то показывать, где он находится. Те чары, которые использовал Римус, а потом и профессор Флитвик, чтобы найти второе сквозное зеркало», — полувопросительно сказал я. «Зови Добби, если Рем уже дома, пусть его тащит», — быстро среагировал Сириус. «Рем оказался дома, и дальше мы стали думать уже всемером. Ладно, вшестером. Рон достал подаренную мной в прошлом году книгу Нимцевича «Моя система» и за общими размышлениями следил лишь краем уха. Или впятером, так как Света хоть и следила за процессом, весьма старательно пытаясь не упустить ни слова, ни жеста, но участия не принимала. Или даже вчетвером, Гермиона больше мешала. Взятые от балды слова и жесты ее не устраивали. Она хотела системы и ссылок на справочники. Но когда Сириус отправил всех лишних спать, меня тоже почему-то посчитали. Нет, я не фигней маялся, я записывал процесс на зеркало и проверял совместимость выбранных чар с артефактом. Мы, когда закончим, продемонстрируем комплекс чар перед зеркалом, тогда и проверишь, — виновато сказал Римус. Или хочешь, я с зеркалом поработаю, — предложила мама. Второй вариант мне понравился больше, да и действительно поздно уже, но выпроводить нас сразу у взрослых не получилось. Отдавая маме зеркало, я вспомнил, что при первой возможности собирался узнать, что с Хагридом. От него самого впервые не удалось ничего добиться. Судя по непонимающим выражениям лиц, ни мама, ни Римус Хагрида после его отпуска не видели. Они дружно перевели взгляд с меня на Сириуса. Да, Хагрид вернулся в таком виде, будто они с великанами все это время кулачные бои устраивали. Если бы они этим занимались, Хагрид бы не вернулся, резонно заметила мама. «А что Дамблдор говорит?» – спросил Римус. «Я не спрашивал», – отмахнулся Сириус, «но интуиция мне подсказывает, что со вчерашнего дня запретный лес стал чуточку опаснее, так как Хагрид лучше всего хранит в секрете опасных питомцев». «Ладно, идите. Хагрид не маленький, сам разберется», – выпроводила нас окончательно мама. Мы переглянулись, сделав квадратные глаза, все кроме Светы. Она-то как раз тоже считала Хагрида не маленьким, а мы считали наоборот, наверное, после Норберта. С другой стороны, дожил же он до своих лет. Утром в понедельник, в большом зале Сириус не появился, за обедом явно пытался отоспаться. Снейп косился на сонного коллегу нечитаемым взглядом. Ну конечно, это приглашал я посторонних в Хогвартс через Добби. Отправить их тем же манером назад было некому, так как меня самого отправили спать. Мне захотелось съездить преподавателю зельеварения в глаз. Он на чем вообще подумал? Свое зеркало я получил назад после урока Зати. Делать мне ничего не пришлось. Мама не только записала комплекс чар, но и подогнала их под лащи. Мне осталось только потренироваться и усовершенствовать имеющиеся артефакты. Контрольные испытания показали, что в своих расчетах мы совершенно упустили один важный момент – отмену тревоги. Пришлось провести еще один мозговой штурм и сеанс усовершенствования. Теперь в случае попытки трансгрессировать или переместить под ключом одного из нас, лощи нагреваются, все. Если тревога оказалась ложной, отмена производится касанием сработавшего артефакта волшебной палочкой. Все лощи из связанной между собой группы во время тревоги указывают нужное направление и расстояние до своего сработавшего собрата. Добби мне сказал, что он не видит никаких проблем и перенесет меня, пользуясь имеющимися ориентирами. Само собой взрослые полагали, что по сигналу тревоги выходить будут они, и в принципе я не возражал, просто одно другому не мешает. Каждый раз, посещая Хогвартс, мама не забывала поинтересоваться, как продвигаются поиски потайного хода в комнаты декана Слизерина. Сириус в такие моменты старательно смотрел в другую сторону. Я заверял, что ищем, и свидания у нас со Светой проходили в подземельях, под мантией-невидимкой. Малфой с Паркинсон тоже устраивали экстремальные свидания в потайном ходу, вооружившись чистящими чарами. Успехи у них были так себе, но получше, чем у нас. Меня пару раз посещала мысль сдать Малфоя Снейпу, дабы профессор ему объяснил, насколько неверный вариант тот выбрал. Но времени для плотной слежки за Малфоем у меня нет совсем и примерно столько же шансов, что я второй раз случайно наткнусь на него в самый подходящий момент. Вот разберусь хотя бы с потайным ходом в комнаты Снейпа, и можно будет на сеансе легилименции организовать утечку информации. А после сразу от этих сеансов, в смысле уроков, отказываться нужно. Надоело по 3 часа каждый раз убивать. Пусть мама или крестный скажет Дамблдору, что раз ребенок за 2 с лишним месяца ничему не научился, то значит способностей у него нет и нечего дитё мучить. Полагаю, директор все, что хотел, уже выяснил, и причин упираться у него нет. От уроков окклюменции придется отказываться в любом случае. Рождество уже не за горами. Даже если ход мы к тому времени не найдем, Малфою все объяснят без моего участия. И мне придется найти время для наблюдения за ним. В том, что потайной ход существует, я не сомневался. Были в кабинете с ней по изображению змеек, чем-то напоминающие тех, других, из тайной комнаты. Увы, вырубить профессора и начать изучение потайного хода изнутри, да так, чтобы Снейп ничего не заметил, это даже не сказки, это пьяный бред. Потому мы ищем вход снаружи, долго и упорно, в основном долго. Мама успела сварганить задуманное зелье, она его успела даже испытать, и теперь мы точно знаем, что оно является лекарством, а не средством для психической атаки. Увы, сам процесс испытаний я хоть как-то проконтролировать не догадался и теперь подозреваю, что действие зелья мама проверяла на себе. Слишком уж легко она согласилась, когда Сириус потребовал испытать зелье на нем. Нет, им двигала вовсе не забота о коллеге, просто хотелось поговорить с кое-кем и произвести хорошее впечатление на кое-кого. Мне, собственно, тоже было с кем поговорить, но пришлось ждать, когда Сириус наговорится. Ему хватило 2 недели, после чего он признался маме в любви и провел со мной серьезный разговор. В смысле, официально попросил разрешения на ухаживание, пообещал любить, заботиться и так далее. Меня подобный расклад полностью устраивал, потому крестному я пожелал удачи и побрызгал зелье себе на подушку. Чтобы наговориться, мне хватило 2 дня. Вовсе не потому, что у меня меньше всего проблем с головой. Просто когда-то давно, еще на первом курсе, добрый дедушка Дамблдор показал мне зеркало Инглиш. И я все каникулы смотрел на придуманную собственным воображением семью. То, что воображение основывалось на хранящихся в подсознании детских воспоминаниях, сильно на результат не влияет. Уже в конце года, получив в подарок от Хагрида альбом с колдографиями родителей, я имел возможность убедиться в несовершенстве детской памяти и богатстве собственной фантазии. Тот альбом я толком не рассмотрел до лета после 3-го курса. Вместе с Сириусом рассматривали, по-настоящему, впервые без психологических тормозов. Увы, разговоры во сне на реальность походили лишь чуть больше, чем отражение в зеркале желаний. То, что папа будет рад меня видеть, я не сомневался, ладно, сомневался и даже опасался, готовился объяснять, почему мы не продолжили искать способ его вытащить вместе с мамой. Но ведь вполне естественно, что мое подсознание выбрало тот вариант, в котором папа и сам все понимает. С другой стороны, раз он уже успел родиться, наверное, у него нет причин не понимать. Даже если б не успел, хотя если б не успел, такого вопроса бы не стояло. Папа улыбнулся совершенно открыто, а не усмехнулся или ухмыльнулся, как это бывает у Сириуса. «Я рад, что ты не стал приносить жертвы, чтобы меня вернуть, хотя принял бы любое твое решение. И нет, рассказывать, кем я родился, не буду». Ну вот, а это был бы серьезный аргумент в пользу реальности происходящего. «Ребенок все равно не помнит свою прошлую жизнь», — съехидничал папа, «так что ничего проверить у тебя не получится. Лучше давай потайной ход для Лили искать. И как мы будем его искать во сне?» — спросил я, смирившись с причудами бытия. «Очень просто. Тот потайной ход, который чистит Малфойс Паркинсон, идет как раз параллельно коридору с комнатой декана Слизерина. Как один из создателей карты мародеров, авторитетно заявляю, заветную дверь нужно искать с левой стороны Малфоевского хода. Обязательно проверю», — обрадовался я хорошей версии и по совместительству способу проверить личность моего собеседника. «Пап, а расскажи, как вы остальные ходы нашли?» «Конечно, мои мотивы не остались для него тайной», — хищным блеском сверкнули светло-карие глаза. «Полное ощущение реальности знакомства с отцом. Так и должно быть», — Сириус ухмыляется немного неловко. «У него за спиной специфическое воспитание, война, предательство, Азкабан и еще раз предательство. Я их не то чтобы сравниваю, просто само в голову приходит». «Каким образом? Ты ведь мне не рассказывал, как вы карту составляли, просто к слову не приходилось. А он рассказал, и сейчас ты подтвердил его слова. Лили же объяснила тебе, как оно работает». «Ну да, по принципу думосбора. Но найти подходящее, но так сходу не получилось. В думосбор можно поместить воспоминания о контрольной работе и при просмотре зайти за спину любого ученика, прочесть, что он там понаписал. Так я с отцом общался или сам все себе придумал?» «Разумеется, с отцом. В думосборе можно увидеть лишь суровую реальность, фантазии бывают после эйфорийного зелья. На следующую ночь я общался уже с Алексом». «Ну и каша у тебя в голове», — оценил обстановку советский шпион. «Сам знаю», — утомленно ответил я. «Эта проблема мне уже поднадоела». «Знаю, что знаешь, хоть общались мы у меня в голове, каши вокруг не наблюдалось, зато имелись Черное озеро и Запретный лес. То самое место, где я встретился с Алексом. Это если говорить деликатно, а если честно, поглотил его душу. Не воображай себя дементором. В тебе растворилась та часть моей души, что обычно растворяется в мире. Остальное, пройдя сквозь тебя, ушло на перерождение, как и положено. Ты получил информацию, рефлексы, но не личность», — развеял мои опасения Алекс. «Я на что-то подобное всегда надеялся. Хотя, нет, это не вопрос веры», — резко отмахнулся он. «Я тебя не успокаиваю, и уж тем более, ты не успокаиваешь себя сам. Правда, только правда и, кроме правды, ничего», — процитировал я. «А как оно будет выглядеть, если информации недостаточно, даже с учетом работы предсказателя? Ведь думосбор не показывает, что происходит в соседней комнате. Так и скажу, информации недостаточно, передразнил Алекс то ли зеркало, то ли меня. Я хотел было огорчиться или даже вовсе обидеться, но он без перехода заговорил о важных, упущенных мной моментах. Риддл довольно часто сожалеет о верных слугах, сидящих в Азкабане. Его сожаления не абстрактны, а с нотками ожидания. В прошлую войну дементорами управлял скорее он, чем министерство. Сложно ли в таких обстоятельствах устроить массовый побег упсам? Нет, ответил я в общем-то на риторический вопрос. Но поскольку Алекс демонстративно ждал ответа, хотя скорее всего он ждал не ответа, а предлагал включиться в обсуждение. Побег устроить несложно, и помешать я ему по-любому не смогу, даже убедив Дамблдора, что тоже будет несложно, но без точной даты. Азкабан не дверь в министерстве, его малыми силами, да еще нелегально не поохраняешь. Там либо еще один охранный периметр ставить, либо не лезть, потому что все, что меньше, бесполезные смертники. Массовый побег из Азкабана, силами малой подпольной группы, действительно не предотвратить. Потому тебя должны волновать последствия побега, а не его возможность. Сколько шансов, что Фадж признает существование Риддла? 50/50, я лег на зеленую июньскую траву и закрыл глаза. Если Фадж правильно подойдет к вопросу, он потеряет совсем немного. Когда в прошлом году, в конце третьего тура, Риддл едва не возродился, Фадж не предпринял никаких мер. Так не возродился же. Когда Риддл таки возродился, Дамблдор довел эту информацию до Фаджа, но неофициально и без доказательств. Министр не обязан верить всем на слово, даже верховным чародеям и директорам школ. Признав существование Риддла, Фадж как министр мирного времени лишится министерского кресла. Если он правильно повернет ситуацию, в кресло сядет нынешний глава Аврората, его человек, между прочим. Сам Фадж станет помощником министра. Это если мы не вмешаемся. Сейчас не важно, вмешаемся мы или нет. Главное, Фадж не сомневается, что вмешаемся. И опасается он не столько Дамблдора, сколько тебя. Дамблдор был всегда. К нему давно привыкли. А ты заявил о себе недавно и малопредсказуем, подправил ход моих рассуждений Алекс. Тогда получается не 50/50, а 70/30 не в нашу пользу. Мало того, что министерское кресло жалко, и в карманах помощников оседает меньше денег, так ведь и этого может не случиться. Но объяснять массовый побег как-то придется. Сириус сам из Азкабана сбежал, теперь и товарищам по несчастью помог, больше некому. Зачем он это сделал? Да какая разница? У них не принято интересоваться мотивами поступков подозреваемых. Или нет? Сириус хочет захватить власть. Беглецы нужны для создания напряженной обстановки и как помощники. А ведь Фадж в такую удобную версию сам с удовольствием поверит. В лучшем случае мы теряем авторитет, в худшем, Сириусу снова придется податься в бега. И от лучшего варианта до худшего совсем недалеко. Фаджу даже напрягаться сильно не придется. Значит, нам потребуется не доказательство невиновности Сириуса, а имя преступника с доказательствами его вины. Единственный вариант, который я вижу, это камеры в ключевых местах в Азкабане. Но как их заставить включиться в нужный момент? У тебя там свой человек есть, пусть, когда все начнется, камеры включит, эдак небрежно заметил Алекс. Я рывком сел и разглядывая, если уж совсем честно, результат совместной работы зелья и подсознания, пытался понять, может ли он прикалываться. Стерджис Подмар, пояснил Алекс, будет сидеть в Азкабане до марта точно, может еще и первую неделю марта просидит, но на это рассчитывать не стоит. Так что вопрос запуска камер совсем не снимается, но на первое время Подмар вполне реальный вариант. Спасибо, я понял. Подмар действительно может нам помочь, и ему будет приятно знать, что его не забыли, не считают предателем и на него по-прежнему рассчитывают. Кстати, если побег пройдет при Подмаре, его могут убить. Этот вопрос лучше обсудить с Сириусом. Наших с тобой знаний о магии может не хватить для принятия правильного решения. В общем, информации недостаточно, изобразил Алекс компьютер. Вот зараза. Я еще не успел подумать о том, как буду ставить камеры, или успел, только еще не принял. А он уже. Ты слишком привык, что пока сам рискуешь жизнью, взрослые дяденьки и тетеньки стоят в сторонке. Я вскинулся было возразить, но решил не перебивать умного человека. Сейчас так не получится. Ты собрал вокруг себя тех, для кого твоя жизнь важнее своей, а главное, она важнее цели. Потому, они постараются идти не за тобой, а впереди тебя. Об этом лучше подумать заранее, а не перед боем. А мысль-то правильная. Запастись усыпляющим газом, съехидничал я на автомате и перешел к более реальным планам. Хороший щит повысит выживаемость в бою. Небольшой артефакт, браслет или лучше кольцо, трансфигурирующий воздух в щит. Ты забыл про связь, вставил Алекс. Хорошая связь значительно увеличивает шансы на победу. Сколько можно пользоваться единственной парой зеркал, да еще с односторонним вызовом. Я не забыл, просто все время не до того. У меня не получается думать обо всем сразу. А связь Сириусу в Аскабане ничем не поможет. Феликс Фелициус будет готов только весной. Камеры же нужно поставить в ближайшее время. Нельзя ли купить зелье удачи? Да и Малфой вдруг до весны придумает, как своего лорда в замок провести. Не стоит ждать, когда Малфой что-то там придумает. Подкинь ему надежный, но трудоемкий вариант, предложил Алекс. Искать еще и этот вариант мне совершенно некогда и не факт, что найду быстрее Малфоя, не оценил я идею. Можно подумать, у меня он есть. Можно было б, конечно, подождать, когда ты подумаешь, но так и быть, сделаю это за тебя. На твоем втором курсе Филч переживал из-за поломки антикварной мебели, он называл ее тающим шкафом, а на дверце золотыми рунами было написано «Исчезательный». Ты тогда ходил на второй этаж, смотреть на останки. Сомневаюсь, что шкаф так назвали потому, что там конфеты тают и исчезают пары к стиранным носкам. В том же году, только чуть ранее, летом, в лавке Лютного переулка ты видел ну очень похожий шкаф. Замечу, это была не мебельная лавка. А еще похожие шкафы ты видел в книге «Тысяча знаменитых артефактов» в конце третьего курса, когда думал, на основе чего делать компьютер. Как считаешь, есть шанс, что исчезнувшие в одном шкафу появятся во втором? Пожалуй, да, согласился я. Шанс действительно есть. Правда, исчезнувшие не обязательно появятся в том шкафу из лавки. Этих артефактов может быть ничуть не меньше, чем сквозных зеркал или очков велосипедов. Какой из этого вывод? Упорно пытался заставить меня думать самостоятельно Алекс. Вывод, конечно, очевиден. Если шкафы свободно продаются, пусть даже по очень большой цене, информацией нужно делиться, когда у нас все будет готово для встречи. Так как купить новый комплект проще, чем искать пару к сломанному шкафу, попутно занимаясь ремонтом. Если комплект существует в единственном экземпляре, Малфою будет чем заняться. Ремонт сам по себе, даже без поиска пары, это совсем не быстро. Моя мама гений, невинным тоном озвучил я. Тебе следует начать вести дневник, парировал Алекс. Не понял, он мне что, предлагает вечерами описывать события прошедшего дня? Может, все же хватит мыслесвязок. Как выяснилось, Алекс имел в виду аналог записок-напоминалок. Развешивать их по Гриффиндорской башне было бы странно, зато два раза в день пролистать тетрадку и прочесть десяток предложений, со всех сторон нормально. Мама реально гений и Алекс молодец, если б не они, я о счетах бы не подумал и налаживание связи откладывал бы, пока не прижало. А так, мысленно прошелся по всему, о чем мы во сне говорили, и набросал программку на будущее. Записывал я без подробностей, это не лабораторный журнал. Просто вверху страницы название темы, ниже 2-3 подзаглавия. Что сделано, что надо сделать. В связи с чем возникает один вопрос, стоит ли давать зелье снипу. Вдруг ему кто-нибудь что-нибудь лишнее расскажет. Например, я сам расскажу, что владею окклюменцией. Кому бы еще этот вопрос задать? Немного посомневавшись, написал маме. В результате вечером у нас состоялся малый семейный совет. Малый потому, что присутствовали на нем только я, мама и Сириус. Крестный пожал плечами, жестом выразив свою некомпетентность в вопросе. Я разговаривал на темы, о которых много думал или много старался не думать. Не похоже, что твои уроки окклюменции сильно занимают Снейпа. Но особых причин его лечить я не вижу. Так что можно перестраховаться. Одна весьма серьезная причина есть, тяжело вздохнула мама. Чем меньше у Сивируса будет точек воздействия, тем меньше риск, что он сделает глупость по просьбе Дамблдора. Взять хотя бы эти уроки. Ума не приложу, ну как директор уговорил Сивируса делать то, что он не умеет, совсем. А кстати что, да, мама права, пришлось признать мне. Прогнозировать действия психически здорового человека гораздо проще. «Стоит ли оно риска?» – спросил Сириус. «Мы задумались. Я уже начал склоняться к мысли, что нет, не стоит, когда мама сказала, зелье можно слегка доработать, специально для Северуса, исключить даже возможность затронуть две темы, владение Гарри от Клюменции и Крестраж Волан-де-Морта за шрамом. Отлично, я достал утренние записи и под заглавием «Диспансеризация» зачеркнул вопрос, написал рядышком слово и подчеркнул словосочетание. «Ты что пишешь?» Заинтересовались мама и крестный, взглядом и интонацией спрашивая разрешение заглянуть. «Склерозник заполняю», — пояснил я, подвинув тетрадку так, чтоб было удобно смотреть всем троим. На соседней с диспансеризацией странице были напоминалки о работах, которые необходимо провести в Азкабане. Важнейшее из искусств – вербовка. Первый срок – женский день. Видеокамеры. Зелье удачи. Это второй вопрос, который я собирался обсудить. У меня язык не поворачивался сказать, что крестному придется посетить Азкабан с деловым визитом, к тому же нелегально. Но мама и Сириус весьма заинтересованно ждали информации. То, что они прочли, на их взгляд смысла не имело. Риддл мечтает своих из Азкабана вытащить. Я могу сделать маленькие камеры, но их кому-то нужно будет расставить. Я расставлю, перебил меня Сириус. Может, лучше кого из администрации Азкабана подкупить? Забеспокоилась мама. Не лучше, отмахнулся Сириус. В прошлую войну Риддл неплохо сотрудничал с дементорами, значит и сейчас их взаимопониманию мешает только та самая администрация. Будет очень печально, если мы с Риддлом подкатим к одному и тому же человеку, более развернуто ответил я. Еще нужно поговорить с Подмором, это лучше делать кому-то, кого он знает как соратника. Во-первых, камеры не могут работать круглые сутки, их кто-то должен будет в нужный момент включить. Во-вторых, самого Подмора, с большой долей вероятности, дементором скормит. Риддл будет с ними расплачиваться теми заключенными, что ему не нужны. Мантию-невидимку, что ли, по дешевке купить. До конца марта доработает, и ладно. «Лучше анимооборотное зелье», – встрепенувшись, предложила мама. «Правильно Алекс сказал, что у нас с ним знаний не хватает. Мне Гермиона на втором курсе сказала, что оборотное не используют для превращения в животных, я и не подумал про существование других видов зелья. Может, тогда зелье побольше передать, не только чтобы от Риддла спрятаться, но и от дементоров отдохнуть. Не выйдет», – хором сказали мама и крестный. Только анимагия упрощает сознание настолько, что дементоры перестают интересоваться жертвой. Принудительная трансфигурация зельем или палочкой сознание не меняет, пояснил крестный. Значит, зверушка должна быть маленькая, чтоб удобнее прятаться было, сделал вывод я. Ладно, с вербовкой и видеокамерами все понятно, а что у тебя там за женский день? Снова заглянула в мой склерозник мама. Женский день, это 8 марта. Если Риддл не совершит налет на Азкабан к этому времени, у нас должен быть готов альтернативный способ включения камер. Ну ты готовь, а мы попросим Делейна поподробнее узнать обо всех вынужденных находиться в Азкабане в ближайший год, и не только заключенных, протянула мама не очень уверенно. Действительно, доверять не пойми кому сложно. Систему можно продублировать или даже сразу сделать тройной, довел ее мысль до совершенства я. Помимо Подмора вербуем еще двоих среди заключенных. Разумеется, друг о друге они знать не будут и про камеры тоже. Каждый будет считать, что сломав пластинку, он просто подает сигнал о налете. Кстати, кто такой Делейн? Делейн, нашими стараниями, заместитель и правая рука Скримджера, главы Аврората, на автомате ответил Сириус, мысленно ища ошибки в нашем с мамой плане. Если кто-то из завербованных, неважно даже, пусть Подмор сдаст пластинку Риддлу, у того просто появится дополнительная причина поторопиться, и часть камер останется неиспользованной. Если кто-то окажется идиотом и решит пошутить, подняв тревогу на пустом месте, Сириусу придется еще раз посетить Азкабан, стереть идиоту память, заменить использованные камеры и вербануть кого поумнее. Все, нет, осталось зелье удачи. Мам, Феликс Фелициус у нас еще не скоро готов будет, может, его лучше купить. Нам нужно-то всего часа на 3, Сириусу в Азкабан смотаться. Мысль, конечно, хорошая, но, увы, не продают. Примета дурная, подарить можно, продать нельзя. Даренная удача тебе же вернется, проданная за деньги или иной расчет, отвернется. И как утверждают, обманные маневры, вроде хорошего подарка влиятельному человеку, тут не работают, только бескорыстный дар считается. Я сходу не смог разобрать, серьезно мама говорит, или как, и перевел вопрошающий взгляд на крестного. Он явно об этой примете слышал впервые. Вполне возможно, что так и есть. Ладно, нам без разницы, работает примета или нет, главное, Зельевары в нее верит. Стоп, мы со Светой в комнате по желанию видели флакончик, она сказала, вроде бы с филициусом. Если что, выпить его можно и там. Значит, зайдем в комнату, после визита к Дамблдору, решила мама. Для посещения директора школы еще не поздно, а от этих бестолковых уроков нужно отказываться как можно скорее. Ага, пока Гарри не успел передумать, подхватил Сириус. Я тоже пойду к директору как крестный. Зря он беспокоится, не собираюсь я передумывать. У меня дел по горло. Одни поиски потайного хода чего стоят. Еще камеры нужно дорабатывать, изменить включатель и добавить протеевы чары, чтобы за снимками в Азкабан не бегать. Да, сделать я их смогу только дома, но в первый раз, что ли, мне в самоволку подаваться. Ладно, пока, завтра расскажешь, что там с Филициусом, сказал я крестному и, обнявшись на прощание с мамой, пошел в Гриффиндорскую башню. Эссе, увы, сами не пишутся, но не успел я толком вникнуть в задание. Появилась МакГонагалл с приглашением, от которого нельзя отказаться, к директору в смысле. Как оказалось, прощались мы слегка преждевременно. Дамблдор был в корне с нами не согласен, по всем пунктам. Мое присутствие при разговоре по столь важному для меня вопросу он считал обязательным. И в сеансах легилименции видел какую-то недоступную для общего понимания пользу. Нет, конечно, можно было упереться, фиг бы меня заставили посещать внеплановые уроки. Но стало любопытно, почему директор уперся, мне любопытно. Мама говорила, что в преддверии сов нифиг ерундой мается. Сириус напоминал, что с самого начала был против столь неподходящего учителя. В результате сговорились до весны. Но мама права, нет, не насчет сов, хотя и насчет сов тоже. Просто до экзаменов еще дожить нужно, а наш хитро вывернутый директор отводит неадекватному профессору и сеансам легилименции важную роль в своей пьесе. Если профессор вдруг станет адекватным, жизнь значительно упростится. К комнате по желанию мы шли молча. Зачем? Прорвало Сириуса почти у самой двери. Зачем тебе сдались эти бестолковые уроки? Мама тоже взирала на меня недоуменно вопрошающе. Я честно попробовал объяснить, мол, хочу понять, чего хочет директор. Думаешь, оно того стоит? Не прониклась мама. Может, директор просто хочет занять тебя поплотнее? Явно из вредности предположил Сириус. Я пренебрежительно фыркнул и, поздоровавшись с Ригги, пошел к коробке с флакончиками и фиальчиками. Тот самый фиал я помнил неплохо, потому рыться в куче его собратьям наподобие Рона необходимости не было. Акция «Фиал с Феликсом Филициус» здесь все уже проверено амулетом, ловить можно без опаски. Мама внимательно рассмотрела густую золотистую жидкость, аккуратно ее понюхала, потом закусила нижнюю губу и глубоко задумалась. Мы с Сириусом, устроившись неподалеку, поначалу неподвижно наблюдали, потом стали перебирать книги. «Ригги, сейчас пойдешь домой и возьмешь из кладовки с ингредиентами серый чемодан, к нему возьмешь коробочку с пером Феникса, она на верхней полке. У тебя 10 минут, потом Гарри тебя позовет назад. Ригги будет готова», с энтузиазмом поклонилась домовушка и исчезла. Мы, не сговариваясь, засекли время. В общем, так, мама еще разок посмотрела зелье на свет. Это Филициус старый, в таком виде его использовать нельзя, но зелье можно оживить. Так что я здесь задержусь на пару часиков. Пара часиков, это совсем немного, а мне очень хотелось услышать хорошие новости, как только, так сразу. Потому, позвав Ригги с зельеварческим инвентарем, я достал отложенное домашнее задание. Сириус, вынув из кармана горсть мелких предметов, выбрал один, после увеличения оказавшийся папкой с чьими-то самостоятельными работами. Лезть в Азкабан, глотнув зелье удачи, и просто так, это две большие разницы. Вот мы и занимались своими делами, не отсвечивая и не шебурша, а главное, не отходя далеко, пока мама священно действовала над котелочком. Сириус успел проверить не одну папку с работами. Я закончил домашку и начал доработку камер. Мама сказала долгожданное, готова и опомнившись заметила.